В нашем возрасте девушки всегда намного старше парней, а парни взрослеют, изо всех сил пытаясь выполнить то, что нужно девушкам. Я знал с самого худосочного детства, что хочу чего-то большего, чем предрекают нам учителя, фабрики и очереди за пособием, но мне никогда не приходило в голову, что действительно можно вырваться и своими руками построить это нечто большее. Я давным-давно понимал, что моя семья свихнулась и восстановлению не подлежит, что каждый раз, как я, стиснув зубы, захожу в нашу квартиру, очередная часть моего разума рассыпается в прах. Но и в самые тяжкие моменты мне в голову не приходило, что я смогу уехать. Я понял только тогда, когда Розе понадобилось, чтобы я был рядом. «Поехали», — сказал я. «Господи, Фрэнсис, придержи коней. Я же не говорю, что нужно сегодня же решить. Подумай». «Я подумал. Но», — сказала Розе, помолчав, — «твоя семья, ты сможешь ее оставить?» «Мы прежде никогда не говорили о моей семье». Что-то Розе себе представляла, вся улица что-то представляла, но никогда даже не упоминала их, и я был ей благодарен. Розе внимательно смотрела на меня. Я выбрался из дома, обменяв у Шая тот вечер с большой выгодой для него на весь конец недели. Когда я уходил, Ма визжала на Джеки: «Что за дерзкая девчонка!» Даже Па не выдержал и отправился в паб. «Теперь ты, моя семья», — заявил я. В самой глубине глаз Розе сверкнула далекая улыбка. «И теперь навсегда, где угодно», — добавила она, — «даже здесь, если не сможешь уехать». «Нет, ты правильно говоришь. Это значит, что мы должны уехать». Тогда Розе улыбнулась по-настоящему широко. «Какие у тебя планы на всю мою оставшуюся жизнь?» Мои ладони скользнули по ее мягким бедрам, я придвинул Розе по подоконнику к себе. Она обвела ногами мою талию и поцеловала меня губами, сладкими от вина и солеными после танцев. Прижавшись к моим губам, она все еще улыбалась, и музыка залила нас, и поцелуй стал крепче, и улыбка растаяла. «Единственная, кто не превратился в собственную мать», — сказал в темноте у меня над ухом голос Эмельды, хриплый от миллиона сигарет и бесконечной печали, «единственная, кто вырвался». Эмельда и я, мы оба лжецы по рождению и по воспитанию, но Эмельда не лгала о своей любви к Розе, и я не врал, когда говорил, что она была ближе всех. Эмельда, спаси ее Бог, поняла. Ребенок Яппи заснул в спокойном свете ночника, его мамочка медленно-медленно поднялась и выскользнула из комнаты, один за другим гасли огни на Faithful Place, Санта-Клаус и Салли Хирн, телевизор Дуайеров, знак «Будвайзер», криво висящий на доме волосатых студентов. В номере девятом было темно. Мэнди и Джер уже прижались друг к другу. Возможно, ему завтра с рассветом на работу готовить бизнесменам поджарку с бананами. У меня замерзли ноги. Луна висела низко над крышами, мутная и заляпанная тучами. Ровно в 11 Мэтт Дейли сунул голову в кухню, внимательно оглядел все, проверил, закрыта ли дверца холодильника, и выключил свет. Минуту спустя свет зажегся в комнате на верхнем этаже, и появилась Нора. Одной рукой она распутывала резинку из волос, второй прикрывала зевок. Нора тряхнула кудрями и потянулась задернуть шторы. Я не стал ждать, пока она начнет переодеваться в ночнушку. Если Нора почувствует себя беззащитной, то вполне может позвать папашу разобраться с незваным гостем, и бросил мелкий камешек в окно. Стекло звякнуло, но ничего не произошло. Нора решила, что это птицы, ветер или осадка дома. Я бросил еще камешек посильнее. Лампа погасла, штора сдвинулась совсем чуть-чуть. Я зажег фонарик, направив луч себе в лицо, и помахал рукой. Решив, что Нора меня узнала, я приложил палец к губам и жестом поманил ее. Через мгновение лампа снова зажглась, Нора отодвинула штору и помахала рукой. Но это могло означать что угодно, то ли убирайся, то ли погоди. Я энергично закивал и ободряюще улыбнулся, надеясь, что луч фонаря не превратит улыбку в гримасу Джека Николсона. Нора задумчиво пригладила волосы, потом, находчивая, как сестра, оперлась на подоконник, подышала на стекло и написала пальцем «Жди». Она даже написала задом наперед, чтобы я понял. Я показал ей большие пальцы, выключил фонарик и стал ждать. Уж не знаю, в чем заключался у Дейли ритуал отхода ко сну, но задняя дверь открылась только около полуночи, и Нора торопливо, но на цыпочках двинулась ко мне. Поверх юбки и свитера она накинула длинное шерстяное пальто. «Господи, ну и дверь!» Нора, запыхавшись, прижала руку к груди. «Я тянула изо всех сил, а она за мной как захлопнется! Грохот, будто автокатастрофа, слышал? Я чуть в обморок не упала». Я улыбнулся и вернулся к скамейке. Ни звука не слышал. «Ты прирожденная домушница. Садись». Она словно приросла к месту и пыталась отдышаться, бросая на меня осторожные взгляды. «Я на минутку вышла посмотреть. Ну, то есть, как ты вообще?» «Теперь в полном порядке, как на тебя посмотрел. У тебя вид, как будто чуть сердечный приступ не случился». Нора неохотно улыбнулась. «Ну, почти. Я думала, сейчас па выскочит. Чувствую себя так, будто мне 16, и я по водосточной трубе слезла». В темно-синем холодном дворе Нора, растрепанная и умытая на ночь, и впрямь выглядела на 16. «Вот как ты проводила бурную юность», — засмеялся я. «Ах ты, бунтарка!» «Я? Господи, нет, конечно, ни капельки, с моим-то папашей. Я была хорошей девочкой. Все это прошло мимо меня, я только от подруг слышала». «В таком случае у тебя есть полное право наверстать все, что можно. Попробуй, раз уж на то пошло». Я распечатал пачку сигарет и изящно предложил Норе: «Отравишься?» Нора посмотрела с сомнением: «Не курю». «Тогда и начинать не стоит. Впрочем, один раз не считается. Сегодня ночью тебе 16, и ты дерзкая бунтарка. Жаль, я не догадался прихватить бутылку сидра». Уголок рта Норы снова пополз вверх. «А почему бы и нет?» — хмыкнула она, уселась рядом со мной и взяла сигарету. «Вот и умничка». Я наклонился к ней и дал прикурить, с улыбкой глядя в глаза. Нора затянулась слишком резко и зашлась в кашле. Я обмахивал ее. Мы оба придушенно хихикали и, показывая в сторону дома, шикали друг на друга, и от этого заходились только сильнее. «Господи!» Нора утерла выступившие на глазах слезы. «Я не создана для этого». «Маленькими затяжками», — объяснил я. «А можно вообще не затягиваться? Помни, ты подросток, и никотин тебе не нужен. Главное — круто выглядеть. Учись у мастера». Я сгорбился на скамейке, изображая Джеймса Дина, взял сигарету в угол рта, прикурил и выпятил челюсть, пустив длинную струйку дыма. «Вот так, поняла?» «Ты похож на гангстера», — хихикнула Нора. «То-то и оно. Впрочем, если хочешь изобразить изысканную старлетку, тогда так, сядь прямо, положи ногу на ногу. Теперь опусти подбородок, посматривай на меня искоса, надуй губки». Нора затянулась, изящно повернула кисть руки и пустила дым к небу. «Прекрасно!» — похвалил я. «Теперь ты официально наикрутейший сорванец квартала. Поздравляю!» Нора засмеялась и повторила трюк. «Могу ведь, а?» «Ага, как рыба в воде. Я всегда знал, что внутри тебя прячется плохая девочка». «А вы с Розей встречались тут?» — поинтересовалась Нора. «Не, я слишком боялся вашего папашу». Нора кивнула, разглядывая тлеющий кончик сигареты. «Я думала о тебе сегодня вечером». «Да ну, почему?» «Рози, Кевин, ты ведь поэтому и пришел?» «Ага», — осторожно сказал я, — «более-менее. Я все выясняю, знает ли кто-нибудь, как проходили последние дни. Я скучаю по ней, Фрэнсис, ужасно». «Знаю, крошка». «Знаю, и я тоже. Я даже не ожидала. Раньше мне ее не хватало очень редко. Когда я родила, а она не пришла посмотреть на моего сына, когда Май или Па меня доводили, и ужасно хотелось позвонить Розе и пожаловаться, все остальное время я о ней почти не думала. Почти. У меня было о чем подумать. А как выяснилось, что она умерла, я плачу, не переставая». «Я плакать не привык, но понимаю, о чем ты». Нора встряхнула пепел в гравий, чтоб папа с утра не заметил. «А муж не понимает». — обиженно заметила она. — Не понимает, почему я расстроена. 20 лет я ее не видела, а все равно в ужасе. Он говорит, чтобы я взяла себя в руки, а то напугаю маленького. Ма глотает валиум, а па считает, что я должна за ней приглядывать, ведь она потеряла ребенка. Я думала о тебе. Ты единственный, кто не посчитает меня идиоткой. Мы с Кевином виделись несколько часов за последние 22 года, а боль ужасная. Я вовсе не считаю тебя идиоткой. Мне кажется, я теперь другая. Понимаешь, всю жизнь, когда меня спрашивали, есть ли у меня братья и сестры, я говорила «да, да, у меня есть старшая сестра». А теперь я буду говорить «нет, я одна», как будто я единственный ребенок. Но ты все равно можешь про нее рассказывать. Нора так замотала головой, что пряди волос хлестнули по лицу. Нет, я не буду врать про это. Представляешь, какой ужас! Оказывается, я все время врала, хотя и сама не знала. Когда я говорила, что у меня есть сестра, я говорила неправду. Я все эти годы была единственным ребенком. Я вспомнил, как Рози тогда в Униле уперлась от одной мысли, чтобы изображать женатых. Ни за что, я не буду врать про это. И дело не в том, что думают другие. Я не предлагаю врать, — осторожно пояснил я. Только она не должна исчезнуть. Ты можешь говорить, у меня была старшая сестра, ее звали Рози. Она умерла. Нора неожиданно сильно вздрогнула. «Холодно?» — спросил я. Она покачала головой и затушила сигарету о камень. «Нормально, спасибо. Давай сюда». Я взял у нее окурок и сунул его в пачку. «Хорошая бунтарка не оставляет улик подростковых развлечений, чтоб папа не нашел». «Неважно. Не соображу никак, с чего я вообще переживаю. Папа ведь не может меня задавить. Я взрослая женщина. Уеду, если захочу». Она больше не глядела на меня. Я ее терял. Еще минута, и Нора вспомнит, что она на самом деле почтенная дама, 30 с чем-то лет, с мужем, ребенком и солидным запасом здравого смысла, и что все это несовместимо с курением на заднем дворе в полночь в компании чужого человека. «Это родительское вуду», — сказал я, сдобрив слова кривой ухмылкой. «Две минуты поговоришь с ними, и ты снова ребенок. Моя ма все еще нагоняет на меня страх Божий. Хотя, учти, она и на самом деле может врезать мне деревянной ложкой, будь я хоть какой взрослый. Ей наплевать». Нора неохотно рассмеялась. «Я нисколько не удивлюсь, если па вдруг попытается на меня надавить. И ты заорешь, чтобы он прекратил обращаться с тобой, как с маленькой девочкой, как орала в 16. Я же говорю, родительская вуду». Теперь Нора рассмеялась по-настоящему и свободно откинулась на спинку скамейки. «А когда-нибудь мы сами также будем обращаться с собственными детьми. Мне не хотелось, чтобы она думала о своем ребенке. Кстати, по поводу твоего отца», — сказал я. «Я хотел бы извиниться за поведение моего папаши в ту ночь». Нора пожала плечами. «Оба хороши. Ты видела, с чего началось? Я болтал с Джеки и много пропустил. С какого перепугу они собрались изобразить сцену боя из Рокки?» Нора поправила пальто, плотнее запахнула тяжелый воротник. «Я не видела». «Ну ты хотя бы представляешь, по какому поводу?» «Да оба они выпили лишку. Сам ведь знаешь, дни тяжелые, а повод сгодится любой». «Нора, я полчаса потратил на то, чтобы успокоить папашу», — с болью в голосе признался я. «Рано или поздно, если так будет продолжаться, у него случится приступ. Не знаю, из-за меня ли вся их вражда, из-за того, что я встречался с Рози, а твой отец был против, но если дело в этом, мне хотелось бы точно знать, как это поправить, иначе мой отец в могилу сойдет». «Господи, Фрэнсис, прекрати, ты тут ни при чем». Нора, вытаращив глаза, вцепилась в мою руку. Я точно отмерил пропорции обвиняемого и обвинителя. Ей-богу, ни при чем. Они никогда друг с другом не ладили. Еще когда я была маленькой, задолго до того, как вы начали встречаться с Рози, па никогда... Она осеклась и отбросила фразу, как горящий уголь. «Никогда доброго слова не говорил о Джимми Мэке», — закончил я. «Ты это хотела сказать?» «В ту ночь ты был не виноват. Вот все, что я хотела сказать». «Тогда кто же виноват, черт подери? Я не понимаю. Нора, я как в тумане, я тону, и никто пальцем не пошевелит, чтобы мне помочь. Рози нет, Кевина нет. Половина Faithful Place считает меня убийцей. Я будто с ума схожу. Я пришел к тебе, потому что ты должна знать подсказки к тому, что со мной происходит. Умоляю тебя, Нора, скажи, в чем дело?» «Я многозадачный. Хотя я сознательно давил на жалость, все же говорил при этом почти чистую правду». В полумраке Нора смотрела на меня огромными, испуганными глазами. «Я не видела, с чего у них началось, Фрэнсис. Если гадать, я бы подумала, что из-за того, что твой па говорил с моей мамой, Ну, конечно, мгновенно, как сцепленные шестеренки, множество мелочей из самого детства завертелись, зашумели и улеглись на место. Я рассматривал сотни возможных объяснений, куда более запутанных и неправдоподобных, чем последние. То ли Мэтт Дейли настучал на одно из не самых законных занятий моего папаши, то ли тут потомственная вендетта по поводу того, кто у кого спер последнюю картошку в голодный год. Но мне и в голову не приходила самая очевидная причина, по которой начинается почти каждая потасовка — женщина. «Между ними что-то было», — сказал я. Ресницы Норы дрогнули быстро и смущенно. Даже в темноте я заметил, что она покраснела. «Похоже на то. Прямо никто никогда мне не говорил, но я почти уверена». «Когда?» «Ой, давным-давно, еще до того, как они поженились. Тут никакой измены, ничего такого, детские шалости». «От времени, мне такое хорошо известно, эти шалости не утрачивают значения». «Я не знаю, Фрэнсис, не знаю», — Нора покачала головой. «Со мной никто об этом не говорил. Я сама додумалась, собирая по крупицам». Я нагнулся и смял свой окурок в гравии, потом убрал его в пачку. «Надо же!» Я и не ожидал. Позор на мою голову. «А разве...» Я думал, и тебя это не колышет. «В смысле, с какой стати меня интересует, что происходит, если я носа сюда не казал 20 с лишним лет?» Нора смотрела настороженно и озадаченно. Луна вышла из-за туч. В ее холодном, неярком свете двор казался девственным и ненастоящим, неким аккуратным преддверием захолустного ада. Я чуть не свихнулся, так мне хотелось услышать «нет», иначе впору было убираться. Я узнал все, что могла сказать мне Нора. «Нет, что ты, ничего такого я не имела в виду», — ответила она. Что-то внутри меня перевернулось. «Однако многие считают именно так», — возразил я. «Когда-то, когда я была совсем еще крохотулькой, лет 5-6, я вышла на улицу поиграть с котенком Салли Хирн, а большие мальчишки отняли его у меня, подразнить. Они перекидывали котенка друг к другу, а я визжала. Ты пришел и заставил их прекратить. Отдал мне котенка и велел отнести обратно Хирнам. Ты не помнишь, наверное». «Помню», — ответил я. В ее глазах светилась безмолвная мольба. Нора хотела, чтобы у нас было это общее воспоминание. Только эту мелочь я и мог ей подарить. Конечно, помню. Тот, кто поступил так, не может никому причинить вред нарочно. Может, я идиотка. Во мне снова что-то перевернулось, на этот раз больнее. Никакая ты не идиотка, а просто милая девушка, самая милая. В неясном свете она походила на девчонку, на призрак, словно сногсшибательный черно-белый вариант Рози выскользнул на зыбкое мгновение из мерцающего старого кино или из сна. Стоит коснуться ее, и в мгновение ока она снова превратится в Нору, растает, исчезнет навеки. От ее улыбки сердце выскакивало из груди. Я тронул ее волосы кончиками пальцев, ощутил на запястье ее быстрое теплое дыхание. «Где ты была?» — спросил я тихо у самых ее губ. «Где ты была все это время?» Мы прижались друг к другу, как потерянные дети, страстно и безнадежно. Мои руки помнили мягкие и горячие изгибы ее бедер наизусть. Они словно всплыли мне навстречу из каких-то глубин мозга, казалось, давно закрытых. Не знаю, кого искала Нора, она поцеловала меня с такой силой, что я почувствовал вкус крови. Нора пахла ванилью. Розе обычно пахло лимонными леденцами, солнцем и растворителем, которым на фабрике счищали пятна с одежды. Я запустил пальцы в густые кудри Норы и почувствовал, как ее грудь прижимается к моей. На секунду мне показалось, что она плачет. Нора отодвинулась первой и, тяжело дыша, отдернула свитер, и щеки пылали. «Мне пора», — сказала она. «Останься», — попросил я и снова обнял ее. Она задумалась, покачала головой и сняла мои руки со своей талии. «Я рада, что ты пришел». «Рози осталась бы. Я чуть не сказал это вслух и сказал бы, если бы верил, что это хоть как-то поможет». Вместо этого я откинулся на спинку скамейки, глубоко вздохнул и слушал, как сердце потихоньку успокаивается. Тогда я взял руку Норы и поцеловал ее ладонь, и я рад. «Спасибо, что вышла ко мне. Теперь иди, пока не свела меня с ума. Сладких снов». Ее волосы растрепались, мягкие губы опухли от поцелуя. «Счастливо добраться, Фрэнсис. Она поднялась, запахнула пальто и прошла по двору, ни разу не оглянувшись, потом скользнула в дом и закрыла за собой дверь. Силуэт Норы двигался по подсвеченным шторам в спальне, а я сидел на скамейке, пока колени не перестали трястись. Тогда я перебрался через стену и ушел домой.